ему мой Господь. Куда убегу от лика твоего, мой Бог? Взойду ли на небо, взойду ли в преисподнюю, и там твоя защита, и там твоя любовь. Возьму ли крылья ветра и полечу к краю моря, и там рука твоя ведет меня и удержит меня десница твоя. И ничто не отлучит меня от любви твоей, ничто не отлучит меня. Ни глубина, ни высота, ни тайны бытия не отлучат меня от тебя. Мой Господь, моя защита, мое спасение, я уповаю на тебя. Ни глубина, ни высота, ни тайны бытия не отлучат меня от тебя. И ничто не отлучит меня от любви твоей, ничто не отлучит меня. Ни глубина, ни высота, ни тайны бытия не отлучат меня от тебя. Куда